Царство лозы орошающей участи горькой слезами. Вечность проходит, минута ли? Тяжки нам горести эти, гордую душу опутали деви аракского сети. Деви. У грузин фантастические, мифические существа, полузвери, полулюди, олицетворение злых сил природы. Человек обычно побеждает их умом и хитростью. Мы тоже желаем вызволить тебя из аракских сетей и лицезреть женой наследника Эмеретинского престола. Нистан жарко обняла отца и покрыла его лицо поцелуями. «Говори, говори, отец, что ты придумал? Заставить Зураба добровольно расторгнуть с тобою брак. Но он без принуждения не согласится». «Не отчаивайся, мое дитя, согласится. Я ему пообещаю жезл соправителя Картли. Необходимо одно, чтобы он полный надежд прибыл сюда, в наш Телави. Здесь само небо прозрачной голубизны располагает к доверию, и легче будет убедить Зураба, да и церковь вмешается. Я ведаю тайны сердца человеческого, медлить нельзя. Царь Эмеретии Георгий одержим недугом, вот-вот Бог призовет его к себе. Необходимо до его кончины стать тебе женой наследника, и потому что лучше войти вместе с Александром на престол, и потому что траур заставит вас еще год томиться. Напиши Зурабу, что я тебе продиктую, и ты через месяц станешь свободной». Наутро царь объявил собравшимся князьям, что царевна Нистан Дориджан согласна поехать в Тбилиси, но пусть за ней, как определено правилами двора, прибудет Зураб Аристави, князь Аракский. Трижды скакали по Кахетинской дороге через Гамборский перевал из Телави в Тбилиси и обратно скоростные гонцы. Зураб в отчаянии умолял царя уговорить Нистан Дориджан пренебречь излишней торжественностью и вернуться к нему. С третьим гонцом Теймураз ответил осторожному, словно олень, Зурабу: «Приди и возьми». Зурабу всюду мерещился белый орби, царь орлов. Он, будто не был уже повержен, потешался над ним. Ругаясь, Зураб решился на крайнее средство, чтобы выманить царевну и отнять картли у царя. Он вызвал последнего гонца от Теймураза, Азнаура Лому, и, запершись с ним, сказал, что боится доверить пергаменту слова, поэтому пусть Азнаур все запомнит и лично наедине передаст царю, что царица Текле скрывалась у Мухран-Батони, и сейчас заговорщики готовятся водворить ее на картлийский трон, что царицу видели со свитой на плоту, плывшем по Куре. И когда со стены речной башни в Тбилиси их окрикнул сторожевой дружинник и приказал остановиться, кто-то выстрелил в него из мушкета. Пусть Лома навестит раненого в помещении крепостной дружины и сам расспросит. В письме, которое Зураб написал царю, он упрекал его за нежелание обрадовать картлийцев встречей ставленника Бога с его паствой. «Твой гонец, — заканчивал послание Зураб, — поведает тебе в опасности черной тучей, нависшей над Картли. Я должен оберегать твое царство, ибо только Картли может сейчас способствовать благополучию Кахети. Если ты, царь царей, появишься сейчас в осиротевшем без тебя Тбилиси, то ни Мухран-Батони, ни Ксанию Эристави, и вообще никто не дерзнет пойти против тебя, богоравного, и все происки врагов рассеются, подобно миражу. Ты, Витязь Небесный, ангел земного, полагайся на меч мой и клятвенное обещание. Жажду, как к лучезарному источнику, приложиться в стольном городе Тбилиси к твоей правой деснице, князь Зураб, 317 год, 14-го круга Хроникона». Возможно, получив подобное письмо, встревоженный Теймураз и помчался бы в Тбилиси защищать свою корону. Но Лома не оправдал надежд Ананурского хитреца. Азнаур рассказал царю, как, навестив раненого дружинника, который, по его словам, видел на плоту богатый шатер и под легкой кисеей тоненькую женщину, стоявшую у шатра и смотревшую на Тбилиси, он, Ломо, усомнился в подлинности раны, а заодно и в присутствии царицы Текли на плоту. Вот почему он побежал сообщить купцу Вардану необычайную новость и, кстати, получить 3 аршина атласа на платье дочери. Не пропустив ни слова, Вардан отмерил ему, Ломе, в подарок еще 3 аршина атласа и тотчас покинул Тбилиси, направив коня в Марабдук.